Артём Каменист. Рай беспощадный. Пролог. В последние годы число без вести пропавших в России устойчиво колеблется по разным данным от 70 до 100 тысяч человек в год. Вместе с ранее пропавшими, которых ищут от года до 15 лет, общая цифра составляет в пределах 120 тысяч, причем примерно 25% из них – дети и подростки. В 2001 году более 840 тысяч американцев были объявлены пропавшими без вести в ФБР. Это почти один из каждых 300 человек. В других странах это соотношение еще выше, а в Австралии это один из каждых 100. Информация с просторов интернета. Возьмите компакт-диск и рассыпьте на его поверхности жменю риса. Назовите центр диска Солнца, озерна, планетами, спутниками планет, астероидами, кометами, метеороидами. У вас получится примитивная модель Солнечной системы, в которой компакт-диск играет роль плоскости эклиптики. Все вещество в нашей системе концентрируется вблизи этой незримой плоскости, образуя исполинский блин, вращающийся вокруг своего центра. Считается, что эта особенность космической архитектуры является следствием процессов, протекающих на поздних стадиях эволюции протопланетного облака. Но если взять структуру более высокого порядка, нашу галактику, то и там мы можем наблюдать аналогичное явление – галактический диск, вращающийся вокруг своего центра. И даже более того, известны некоторые скопления галактик, вероятно, устроенные по тому же принципу. Кто знает, не исключено, что вся наша Вселенная – такой же компакт-диск, где зернами риса служат эти колоссальные скопления. Вращение вокруг единого центра не подразумевает гармонию орбит, из-за чего при всей пустынности Солнечной системы случаи столкновения небесных тел – явление обыденное. Пока вы дочитали до этого места, произошло несколько сотен тысяч таких событий. Речь идет только о Земле и только о пересечениях с объектами, размеры которых существенно больше атома. Большую часть таких миниатюрных космических катастроф человечество не замечает. Из остальных наиболее распространенное явление – метеор. Завораживающий яркий росчерк в ночном небе, оставляемый гибнущим в атмосфере космическим гостем. В особо серьезных случаях при немалых размерах гостя росчерком дело не ограничивается. Иной раз даже в солнечный день можно полюбоваться необычным зрелищем – ярким болидом. Но это редкость. Обычно все ограничивается метеорами. Наблюдая за траекториями и скоростями метеоров, можно вычислять их орбиты. Это ценная научная информация. На ее основе изучают распределение вещества в Солнечной системе, эволюцию небесных тел и многое другое. Имеется и практическая польза. Ионизированный газ в следе метеора можно использовать для создания короткодействующих каналов связи. Иногда, очень редко. Анализ треков некоторых метеоров показывает, что они пришли не из плоскости эклиптики. Гости из других систем или даже галактик. Впрочем, в большинстве таких случаев астрономы ссылаются на ошибки измерений. Некоторые даже предполагают, что ошибочны они всегда. В Солнечной системе плотность вещества ничтожна. Но ведь в межзвездном пространстве его намного порядков меньше. Если оттуда и может что-то приходить, то очень нечасто. Нет статистики, нет материала для анализа. В век бурного развития науки явление осталось практически неизученным. Но все изменилось в один день. От 2 до 184 событий в час. Масса данных для анализа. Об ошибках не могло быть и речи. Крошечные небесные гости не имели ни малейшего отношения к плоскости эклиптики. Они влетали в Солнечную систему по примеру зерен, которые сыпали на компакт-диск в начале этого рассказа. Почти под прямым углом. Из одной точки небесной сферы, оставляя на память о себе яркий росчерк в небе. Его можно было заметить невооруженным глазом даже днем. Откуда они появились, мы пока не знаем. Но узнаем, ведь они продолжают прилетать. Значит, данные для исследования накапливаются. Нам обязательно надо это установить. Ведь после них не только росчерк в небе остается. С ними приходит беда.